Глава 14. Триумф и упадок Оруэлла. 1945-1950 годы. Как и Черчилль, Оруэлл встретил окончание войны надломленным. Его упадок оказался более очевидным и более катастрофическим, чем закат Черчилля. Во время работы над последней книгой, в наибольшей степени имеющей вневременную ценность, здоровье писателя становилось все хуже. Больной туберкулезом социалист стал даже больше пессимистом, чем дряхлеющий бывший премьер-министр. Черчилль провел послевоенные годы, триумфально озирая прошлое. Оруэлл в это время с ужасом вглядывался в будущее. Всюду весна, даже в Лондоне номер один, и никто не может помешать радоваться ей, писал он в апреле 1946 года. Номер один. Зона почтового индекса в Ислингтоне, районе Большого Лондона. В годы жизни Оруэлла в этой части столицы часто селилась левая интеллигенция. На заводах копятся атомные бомбы. В городах рыскает полиция. Из репродукторов льется ложь. Но Земля все еще обращается вокруг Солнца. И не диктаторы, ни бюрократы, как бы они ни злились, не могут этому помешать. Ему нравилась неофициальность природы. Оруэлл задумал свою последнюю книгу, когда Вторая мировая война близилась к завершению. В 1946 году, когда он начал работать над текстом, Лондон был раздолбанным, серым и потасканным, как писал его друг Тоска Файвелл. Во время войны в Британии не вводили хлебные карточки, но ввели в 1946 году, чтобы помочь предотвратить голод в Европе, особенно в Германии. В мае того года Оруэлл записал: «Для всех, кроме военнослужащих, жизнь после прекращения военных действий была физически столь же неприятна, что и во время войны, и даже более того, поскольку эффекты нехватки некоторых вещей накапливаются. Например, все труднее мириться с нехваткой одежды по мере того, как наша все более приходит в негодность. А ситуация с топливом в последнюю зиму была хуже, чем когда-либо в ходе войны». «Скотный двор» был политической сатирой в форме сказки. Следующая беллетристическая книга Оруэлла станет политической модификацией другого жанра – романа ужасов. Его монстр порожден не наукой XIX века, как творение Франкенштейна, или не оружием XX века, как впоследствии Годзилла, а политикой XX века, создавшей всепроникающее государство, иногда жестокое, но почти всегда скорее неповоротливое, чем хитроумное. В период, непосредственно последовавший за Второй мировой войной, Оруэлл, как и Черчилль, предупреждает об огромных опасностях, сохранявшихся в мире, несмотря на разгром нацизма. Черчилль в речи о железном занавесе в марте 1946 года говорил о мире, где власть государства осуществляется без ограничений диктаторами или сплоченными олигархическими группами, действующими посредством привилегированной партии и политической полиции. Он верил, что тень упала на землю, еще недавно озаренную победой союзников. От Балтийского Штеттена до Адриатического Триеста железный занавес упал поперек континента. Оруэлл тоже видел тень этого занавеса, протянувшуюся на запад. Он предвидел будущее и хотел предупредить, что оно не подходит, по крайней мере, таким людям, как он, высоко ценящим неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Он несколько лет размышлял о проблеме злоупотребления властью в послевоенной Европе и уже в 1941 году предупреждал: настала эпоха тоталитарного государства, которая отныне не позволяет и, вероятно, не способна позволить индивиду никакой свободы. При упоминании о тоталитаризме сразу вспоминаются Германия, Россия, Италия, но я считаю необходимым признать опасность того, что это явление распространится на весь мир. Оруэлла страшило, что всемогущее государство не только запретит людям выражать определенные мысли, но и сделает следующий шаг и станет указывать им, что думать. Не желая, чтобы его отвлекали, и, пожалуй, становясь все большим интровертом, Оруэлл старался проводить как можно больше времени на острове Джура, стремясь закончить книгу. Это было просто самое отдаленное место, которое можно найти на Британских островах, объяснил его друг Дэвиду Астеру, который отыскал дом для писателя. Мне и в голову не приходило, что он там останется. Я лишь посоветовал ему поехать туда ненадолго отдохнуть, поскольку было очевидно, что ему нужен отдых. Астер добавил, что для человека с хрупким здоровьем было безумием отправиться в подобное место. На холодном, атакуемом штормами острове, где укрылся Оруэлл, до ближайшего телефона надо было ехать 43 километра на юг по плохой дороге, которая местами была не более чем колеей, проходившей по вересковой пустоши. 21 июля 1946 года, в самый разгар лета, на острове было так холодно, что хотелось разжечь камины во всех комнатах. А полгода спустя, в январе, ветер был таким бешеным, что трудно было удержаться на ногах. Оруэлл переехал туда не для того, чтобы позабавить людей, как подумал один из визитеров. Он находился в особом саморазрушительном настроении и привык ворчать. Эта рана в горле, после того, как его подстрелили в Испании, она свистела. И вот он расхаживал туда-сюда с мрачным свистом, да еще эти обвисшие усы. И вот вместо живого и жизнерадостного ума перед нами был тоскливый, озлобленный старый хрыч, которого просто приходилось терпеть. Жизнь была скудной не потому, что денег не хватало, а из-за карточной системы. Друга, ехавшего к нему в гости из Лондона, Оруэлл попросил привезти муки и объяснил. «Нам тут почти всегда не хватает хлеба и муки из-за этих карточек». Временами еще проявлялась свойственная Оруэллу авантюрная жилка. В августе 1947 года он решил, несмотря на постоянное плохое самочувствие, провести еще одну зиму на Джуре. Часть зимы может быть весьма суровой, и можно оказаться отрезанным от большой земли на неделю или две. Но это не важно, если есть мука, чтобы печь лепешки, — уверял он друга. В том же месяце с сыном и несколькими гостями, включая своего племянника Генри Дейкина, он отправился на морскую экскурсию на моторной лодке, маршрут которой пролегал через знаменитые водовороты Корри-Врекон в северной оконечности острова. Оруэлл беспечно сообщил своим гостям, что читал об опасностях этой воронки, одной из самых больших в европейских водах, но катастрофически недооценил мощь моря. «Наш швыряло взад и вперед», — вспоминал Дейкин. Раздался громкий треск, и двигатель сорвался с креплений и исчез в море. На веслах они подошли к утесу. Но когда Дейкин потянулся к нему, лодка перевернулась. Кучка людей высадилась на островок, все мокрые и насквозь безутешные, кроме Оруэлла, который отправился рассматривать колонию тупиков. Через 2 часа их подобрало проходящее мимо судно, ловившее омаров. На следующий день Оруэлл отправился рыбачить в 2 озерах поблизости и поймал 12 форелей. Большую часть пребывания на Джуре Оруэлл был смертельно болен. Он сказал домовладельцу, своему другу, что надеется закончить книгу, прежде чем умрет. В мае 1947 года он написал издателю. «Я очень неплохо начал книгу и думаю, что написал почти треть чернового текста. Я продвинулся не так далеко, как надеялся, потому что в этом году чувствую себя совсем скверно, примерно с января. Как обычно, боль в груди. и никак не могу поправиться». Он так и не поправился, о чем свидетельствуют некоторые его дневниковые записи следующих 2 лет. 5 сентября 1947 года. «Чувствую себя неважно. Боль в груди. Едва смог выйти на улицу». 13 октября 1947 года. «Чувствую себя неважно. Не выходил». 16 сентября 1948 года. «Чувствую себя очень плохо. Температура около 38 каждый вечер». 13 октября 1948 года. «Боль в боку. Очень сильная. На море штиль». 19 декабря 1948 года. Вскоре после того, как он закончил редактировать книгу, после 12-дневного перерыва он записал: «Недостаточно хорошо себя чувствовал, чтобы вести дневник». Через 2 недели его положили в туберкулезный санаторий, а затем перевели в лондонскую больницу, где его лечащим врачом стал Эндрю Морланд, лечивший также Дэвида Лоуренса. Оруэлл лежал там, медленно умирая, когда роман 1984 был отправлен в типографию. Последняя книга Оруэлла увидит свет в июне 1949 года, в том же месяце, когда в Британии выйдет «Их звездный час», второй том мемуаров Черчилля. Время Оруэлла заканчивалось. Ему оставалось жить меньше 7 месяцев. 1984. Герой романа 1984 – несчастный англичанин среднего возраста по имени Уинстон Смит. Он живет в многоквартирном доме «Победа», похожем на здание рядом с Эбби-Роуд, где Оруэлл жил во время Второй мировой войны. В кварталах в 3 к юго-западу от высотки Оруэлла находилась маленькая 2-этажная студия звукозаписи, которую прославят в 1960-е годы Битлз, записывавшиеся на ней с 1963 года и даже назвавшие в честь этого места один из своих альбомов. Роман начинается фразой, обыденной по форме, но вызывающей тревожное чувство. «Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили 13. Конец этого предложения переносит читателя в мир, отличающийся от обычного, и, по всей видимости, глубоко неблагополучный. Второй абзац, верный себе Оруэлл, начинает так. В подъезде пахло вареной капустой и старыми половиками. Зловещее ощущение подтверждается в конце абзаца, когда главный герой, названный 2 раза, оба раза по имени, Уинстон, проходит мимо плакатов с набранной в книге заглавными буквами надписью «Старший брат смотрит на тебя». К концу первой страницы становится ясно, что автор знает, что и как он хочет сказать. Нас знакомят с миром, где объективная реальность не существует или, по крайней мере, объявляется неправомочной всевидящим государством. Это мир тотальной слежки, осуществляемой полицией мысли при помощи мониторов, одновременно приемников и передатчиков, способных улавливать даже учащенное сердцебиение. Не исключено, что следили за каждым и круглые сутки. Пишет Оруэлл, предвосхищая электронное всеведение современного государства. Уинстон смотрит из окна своей квартиры и видит в километре от дома на огромном здании Министерства правды 3 партийных лозунга. «Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила». Далее автор описывает другие правительственные учреждения. Министерство мира, ведавшее войной, Министерство изобилия и Министерство любви, выполняющее полицейские функции. Последнее — внушало страх. В здании отсутствовали окна. Таковы лапы чудовища в современной истории ужаса, написанной Оруэллом. Несмотря на имя, по характеру Уинстон намного ближе к своему создателю, чем к Черчиллю. Подобно Оруэллу, Уинстон курит сигареты с дешевым вонючим табаком и в возрасте под 40 надсадно дышит, если приходится наклоняться. Как и Оруэлл, он смутно помнит своего отца. Разумеется, при таком авторе, как Оруэлл, отвратительность мира, описанного в книге, часто передается через запахи. Кафетерий на работе Уинстона смердит кисловатым смешанным запахом скверного джина, скверного кофе, подливки с медью и заношенной одежды. Для Уинстона, как и для автора, самое важное действие в жизни – не высказываться и быть опубликованным, а точно наблюдать окружающий мир. Собирать факты – революционный акт. Настаивать на этом праве – возможно, самая радикальная подрывная деятельность, доступная человеку. Подчеркивая эту связь, Уинстон страстно требует в своем дневнике: «Долой старшего брата!». Его особенно провоцирует то, что партия настаивает, что лишь она может определять, что реально и что нереально. «Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам», — размышляет он. И это ее окончательный, самый важный приказ. Но Уинстон, подвергая себя риску, начинает думать самостоятельно, записывая в дневнике. Свобода — это возможность сказать, что 2×2 — 4. Если дозволено это, все остальное отсюда следует. Уинстон не знает этого, а Оруэлл не говорит, что его размышления ложатся в русло самой британской из философских традиций, традиции эмпиризма Джона Лока и Дэвида Юма. А именно тоталитарное государство заставляет его начать мыслить как Джон Стюарт Милль, интеллектуальный наследник Лока и Юма. Одна из самых известных работ Милля о свободе «On Liberty», опубликованная в 1859 году, представляет собой размышление о том, как сохранить личную свободу с ростом власти государства. Пророческий текст начинается с заявления Милля, что его предметом является природа и пределы власти, которые общество правомочно наложить на индивида. Это, продолжает он, вопрос, редко поднимаемый, едва ли когда-либо обсуждавшийся в общем и целом, но который скоро, вероятно, будет признан жизненно важным вопросом будущего. В самом сердце свободы находится область индивидуального, внутренняя сфера осознанности, свободы сознания, свободы мысли и чувства. В романе 1984 вопрос Милля становится жизненно важным. Внутренняя сфера подвергается атаке государства. Далее, по ходу действия, Оруэлл открыто демонстрирует философскую параллель, когда пишет, что общество старшего брата не смогло добиться роста производительности труда, потому что научный и технический прогресс зависит от неуправляемого эмпирического мышления, которое не в состоянии выжить в строго регламентированном обществе. Общество, в котором технологический прогресс сосуществовал бы с государством тотальной слежки, Оруэлл представить не мог. Уинстон понимает, что становится диссидентом, что государство, скорее всего, обнаружит и затравит его. Он почувствовал себя одиноким призраком, говорящим правду, которую никто никогда не услышит, пишет Оруэлл. Но пока он говорил свою правду, связь времен странным образом не прерывается. Не потому, что кто-то может услышать тебя, а потому, что ты остаешься в здравом уме и наследуешь все, что создали люди до тебя. В этой фразе Оруэлл предвещает появление таких диссидентов, как Солженицын, Сахаров и Амальрик, которые своими публичными высказываниями о событиях, свидетелями которых они являлись, внесли лепту в крушение Советского Союза всего несколькими годами позже 1984 года. В обоих мирах, воображаемом из романа 1984 и реальном Советском Союзе было нравственной победой просто оспаривать официальную трактовку правды и предлагать альтернативу, документируя наблюдаемую реальность. В обоих случаях государство знало это и считало такую деятельность подрывной. В романе работа Уинстона заключается в переписывании истории. Он ненавидит это, и к бунту его подталкивает отвращение. В начале книги он размышляет: если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, это пострашнее, чем пытка и смерть. Уинстон работает в стеклянной кабине. Женщина в соседней занимается тем, что выискивает в прессе и убирает фамилии распыленных, следовательно, никогда не существовавших людей. Название прибора, на котором он работает, — речепис. В оригинале «Speak Right» наводит на мысль о текстовом процессоре 1980-х годов World Perfect. Сбоку от его стола находится гнездо памяти, куда нужно бросать документы, содержащие отвергнутые факты. Тень надежды Оруэлл видит в пролетариях. Уинстон пишет в дневнике: «Если есть надежда, то она в пролах». Это главная тема книги, особенно ее первой половины. Уинстон снова и снова проговаривает про себя эту фразу, не вполне ее понимая, скорее воспринимая ее на веру. Оруэлл так по-настоящему и не объясняет эту мысль в романе. Но он сделал это в своем эссе 1942 года, где рисовал картины тоталитарного будущего. В нем он объяснил, почему считает, что рабочий класс проявит наивысшую сопротивляемость всепроникающему государству правого толка. Чтобы навсегда победить рабочий класс, фашистам пришлось бы поднять уровень жизни, чего они не хотят и, скорее всего, не могут. Борьба рабочего класса похожа на рост растения. Растение слепо и тупо, но знает достаточно, чтобы упорно пробиваться вверх, к свету, и будет делать это, несмотря на бесчисленные препятствия. Оруэлл описывает пролетариев как принципиально неконтролируемых людей. Государство и не пытается делать это. Достаточно того, что оно их отвлекает. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, фильмы, футбол, пиво и, главное, азартные игры. Вот и все, что вмещается в их кругозор, размышляет Уинстон. Пролы ниже подозрений. Они сохранили человеческие чувства, преданы не партии и не стране, а друг другу. Видимо, именно поэтому на них надеются Уинстон и его создатель. Ни тот, ни другой, однако, не знают, как это может привести их к спасению из кошмарного мира 1984-го. Томас Пинчен, современный романист, солидарный с Оруэллом, заметил: Уинстон Смит, очевидно, лично не знает ни одного пролла. Большую часть второй половины книги занимает рассказ о неуклюжей любовной связи Уинстона с молодой женщиной по имени Джулия. Оруэлл никогда особенно не умел писать о женщинах вообще и о сексе в частности. Временами кажется, что он считает половой контакт действием, которое выполняет мужчина и которому женщина просто подчиняется. Уинстон и Джулия впервые занимаются любовью в уединенной роще во время загородной прогулки. Он потянул ее на землю, и она покорилась ему. Он мог делать с ней что угодно, — пишет он. Смит колеблется, но оживает, когда Джулия говорит, что обожает секс. Для обреченных любовников соитие становится крайней формой бунта против государства. Их любовные объятия были боем, а завершение — победой. Это был удар по партии. Это был политический акт. Казалось бы, это раннее проявление идеологии хиппи, но здесь чувствуется нечто большее. Оруэлл верно отметил свойственное тоталитарному государству целомудрие, воздержанность. Вспомним суровый публичный имидж жены Мао Цзэдуна или более свежий пример – сексуальный бунт российской панк-группы «Pussy Riot» против олигархического государства Владимира Путина. Тем не менее, Оруэлл умудряется сделать это нелепым. Впоследствии Уинстон говорит Джули, очевидно делая комплимент: «Ты бунтовщица только ниже пояса». Разумеется, полиция наблюдает за ними. Их арестовывают и заключают в тюрьму без предъявления формального обвинения или суда присяжных. Так случилось, что Оруэлл и Черчилль придерживались одного и того же взгляда на исключительную важность того, чтобы людей не подвергали заключению, не предъявляя обвинения. Черчилль даже сформулировал это в официальном меморандуме в ноябре 1942 года. «Право исполнительной власти бросить человека в тюрьму без предъявления какого бы то ни было обвинения и в особенности неопределенно долго отказывать ему в суде присяжных в высшей степени отвратительно и является основой всех тоталитарных правительств, будь то нацистское или коммунистическое. Ничто не противоречит демократии больше, чем заключение человека в тюрьму или удержание его в заключении за то, что он вызывает неприятие. Это подлинная проверка на цивилизованность». Черчилль включил эту емкую формулировку в требование к своим подчиненным освободить лидера британских фашистов Освальда Мосли, содержавшегося в заключении с 1940 года, когда возникла опасность, что он возглавит коллаборационистов в случае немецкого вторжения. Оруэлл поддержал Черчилля в обоих случаях. В 1940-м было совершенно правильным делом изолировать Мосли, и, по моему мнению, было бы совершенно правильно застрелить его, если бы немцы ступили на землю Британии. Когда встает вопрос выживания нации, никакое правительство не может цепляться за букву закона. Однако, добавил Оруэлл, к 1943 году Мосли уже не представлял опасности, став всего лишь нелепым политиком-неудачником, больным варикозом. Держать его в тюрьме без суда было посягательством на все принципы, за которые, как предполагается, мы сражаемся. В тюрьме и Уинстона, и Джулию под пытками заставляют донести друг на друга: главного палача Уинстона зовут О'Брайен. Если это значимое имя, то его смысл не проясняется. Едва ли Оруэлл знал о том, что Нью О'Доннелл, представитель британской компартии в Испании, Оруэлл был там с ним знаком, работал на советских функционеров под кодовым именем О'Брайен. С некоторым презрением О'Брайен говорит Уинстону: «Действительность вам представляется чем-то объективным, внешним, существующим независимо от вас. Характер действительности представляется вам самоочевидным. Но, говорю вам, Уинстон, действительность не есть нечто внешнее. То, что партия считает правдой, и есть правда. Невозможно видеть действительность иначе, как глядя на нее глазами партии». История заканчивается встречей двух сломленных, одинаково опустошенных любовников. Они признаются друг другу во взаимном предательстве и расстаются навсегда. Надеяться не на что. Книга была опубликована в июне 1949 года и стала успешной в Англии. Но наибольшее влияние оказало за ее пределами. Роман стал сенсацией в Европе, как вспоминал его издатель Фредерик Варбург. По его словам, в тогдашней Европе он стал политической акцией колоссального значения. Вы, конечно, помните, что после войны Россия, сделавшая так много для победы в ней, была невероятно сильна и в каком-то смысле почитаема. И он, Роман, как и «Скотный двор», но совершенно по-другому, стал самым действенным памфлетом против советского коммунизма, который вообще можно было найти. Европейцы именно так его и восприняли. 1984 был продан в миллионах экземпляров и признан, вероятно, самым влиятельным романом XX века. Пока книга штурмовала вершины, Оруэлл угасал. Конец был близок, и он это знал. «Я чувствовал себя очень скверно, выкашливая огромное количество крови», сообщил он своему другу Ричарду Рейсу в начале 1949 года. Через несколько недель в другой записке к Рейсу Оруэлл добавил: «Я до сих пор ничем не могу заниматься. В иные дни я беру ручку и бумагу и пытаюсь написать несколько строк, но это невозможно». Он таял на глазах. Как и у Черчилля в последних двух томах мемуаров, писательское мастерство после 1984-го начинает ему изменять. Проза Оруэлла лишается энергии. Аргументы становятся менее сильными. Вот как размышляет он о будущем социализма в середине 1948 года. «Даже если мы покончим с богатыми, народные массы должны будут или меньше потреблять, или больше производить. Или я преувеличиваю бедствие, в котором мы оказались. Я могу ошибаться и был бы рад в этом убедиться. Однако я хочу подчеркнуть, что серьезное обсуждение этого вопроса среди людей, верных левой идеологии, невозможно». Эта фраза не вышла бы из-под пера здорового Оруэлла, человека, всего за 2 года до этого написавшего «Политику» и «Английский язык». Большую часть последних 2 лет своей жизни Оруэлл провел в больницах, соскальзывая в смерть. Лежа в постели, он слышал голоса невидимых посетителей-аристократов, он называл их верхушкой общества, которые описал с уничтожающей точностью. И какие голоса! Пресыщенность, тупой опломб, постоянные бессмысленные смешки ни о чем, а главное — этакая величавость и богатство в сочетании с определяющей все неприязнью. Даже не видя их, инстинктивно чувствуешь, что эти люди враждебны всему разумному, отзывчивому и прекрасному. Следует, однако, помнить, что этот тон проскальзывал и в речи самого Оруэлла, выпускника Итона, и он, писатель слишком честный, чтобы закрыть на это глаза, закончил дневниковую запись включением себя в число виновных. Неудивительно, что все нас так ненавидят. Его дневники оканчиваются этой записью, сделанной 17 апреля 1949 года. В сентябре того же года Малкольм Маггеридж, сам рассорившийся с британскими левыми, после того, как он честно написал о голоде на Украине в 1933 году, в отличие, как хорошо известно, от «Нью-Йорк Таймс», навестил Оруэлла в лондонской больнице. В тот же вечер он записал в дневнике, что Оруэлл выглядит немыслимо опустошенным и, я бы сказал, похож на человека, которому недолго осталось жить. Какая-то странная ясность в его заострившемся лице. Последней статьей, написанной и опубликованной Оруэллом, станет рецензия на 2-й том военных мемуаров Черчилля «Их звездный час». Он высоко ценил этого деятеля, несмотря на серьезные расхождения в их политических взглядах. Политические воспоминания, которые он время от времени публикует, всегда значительно выше среднего уровня и по искренности, и в литературном отношении. Черчилль, помимо всего прочего, журналист, обладающий подлинным, пусть и не самым тонким, литературным чутьем. Кроме того, его отличает неутомимый пытливый ум, интересующийся и точными фактами, и анализом мотивов, в том числе временами собственных мотивов. В общем, Черчилль пишет скорее как нормальный человек, а не как публичная фигура. Из уст Оруэлла это была высокая оценка. Далее Оруэлл рассмотрел результаты деятельности Черчилля в 1940 году. Достижением Черчилля стало осознание, примерно во время Дюнкерка, что из разгрома Франции вовсе не следует, что и Британия должна быть разгромлена. Однако Оруэлл вменяет Черчиллю в вину непонимание того, что Советы ненавидят социалистов больше, чем консерваторов, а также того факта, что фашизм Муссолини должен быть по своей природе враждебен Британии. Едва ли не последними опубликованными словами Оруэлла стали следующие. «Можно сколько угодно не соглашаться с ним, Черчиллем, сколько угодно радоваться, что он и его партия не победили на выборах 1945 года, но нельзя не восхищаться не только его отвагой, но и определенным величием и гениальностью, которые проявляются даже в официальных мемуарах подобного рода». После этой рецензии и нескольких писем он ничего уже не писал. 13 октября 1949 года Оруэлл женился на Соне Браунелл, жизнерадостной представительнице лондонских литературных кругов, как и он, уроженке Британской Индии. Когда он в первый раз сделал ей предложение, она отказала, но затем согласилась. «Никто не питал иллюзии, будто она любила Джорджа», прокомментировал один из его биографов. Друг Оруэлла, знавший обеих его жен, вспоминал. «Соня была умной, крепко пьющей, легкой, опасной, вспыльчивой. Она отличалась всем тем, чего была лишена Эллен. Другому знакомому Соня запомнилась, в сущности, немыслимо несчастной. В дневнике Оруэлла нет записи о Соне, поскольку он перестал его вести месяцев за 6 до этого. Во время бракосочетания Оруэлл не смог встать и сидел в постели. Шафером на этой мрачной свадьбе у одра смерти был Дэвид Астер. На церемонию Оруэлл надел поверх больничной пижамы бархатную куртку цвета мальвы. Почти всю осень он провел в постели, читая божественную комедию Данте. 14 ноября МакГеррич заметил, что Оруэлл снова стал худеть и выглядел совершенной руиной. Его удочки стояли в углу комнаты. Больше он ими не воспользовался. Оруэлл и Америка. Во время одного из визитов МакГерриджа в больницу Оруэлл сказал ему, что он задумал 5 книг, которые хотел бы написать. Одним из них, возможно, было исследование антибританских чувств американцев. Взгляды Оруэлла почти наверняка изменились бы, если бы он съездил в Соединенные Штаты. Но в какую сторону, утверждать невозможно. Он уже начал пересматривать свое неприятие Америки 20 века. Быть антиамериканистом сегодня означает уподобляться толпе. Написал он года через 2 после войны в эссе, оставшемся тогда неопубликованным. Однако, продолжил он, если бы людям из толпы пришлось выбирать между Россией и Америкой, несмотря на общепринятые ныне злословия, каждый в глубине души понимает, что мы бы выбрали Америку. Если бы Оруэллу удалось увидеть Соединенные Штаты, то, вероятно, очень многое в них его бы оттолкнуло. Громадные размеры, потребление, которое он бы счел демонстративным, чванство и самодовольство. Наибольшее отторжение у него вызвал бы осознанный эгоистичный индивидуализм Америки. В Англии ему больше всего нравилось сильное чувство частного сообщества. В «Льве и единороге» он писал об англичанах. «Вся самая подлинная национальная культура строится вокруг вещей, остающихся неофициальными, даже будучи общественными. Паба, футбольного матча, садика позади дома, камина и старой доброй чашки чая. У Америки гораздо менее коллективистский образ самой себя. Он строится скорее вокруг фигуры одинокого индивидуалиста, которая появляется в «Зверобое» и «Виргинце» и превращается в вариации на тему ковбоя-стрелка, как, например, в «Одиноком рейнджере». Здесь и далее идет речь о популярных американских фильмах-вестернах. Кажется, любой вестерн категории «Б» 1940-1950-х годов начинается или заканчивается тем, как одиночка въезжает в город или покидает его. Этот образ продолжает жить в героях современных рекламных роликов, одиноком мотоциклисте, мчащемся по пустому шоссе, или скалолазе, в одиночку штурмующем скалистые горы. Американцы намного больше, чем англичане, идентифицируют себя с бунтом и одиночеством, воплощенным, например, в вестерне «Всадник с высоких равнин» Клинта Иствуда. Хит, записанный в 1961 году поп певцом Дионом, свел эту идею к ее простейшей юношеской сути. «Да, я бродяга. Да, бродяга. Скитаюсь, где хочу». В Америке это был образец для подражания, а не злая судьба. Если бы Оруэлл посетил Америку, он имел бы шанс увидеть капитализм в другой, более жизнеспособной и гибкой форме. Этому, однако, не суждено было случиться. Оруэлл погибал. 21 декабря Маггеридж записал в дневнике. Он совсем усох и выглядит восковым. С грустью сказал, что ему колют пенициллин и с трудом могут найти плоть, чтобы воткнуть иглу. На Рождество Маггеридж проведал его и записал. Его лицо выглядит почти мертвым. Запах смерти стоял там, словно осень в саду. 19 января 1950 года, после очередного посещения, он написал в своем дневнике, что боится больше не увидеть Оруэлла живым. Он оказался прав. Оруэлл умер около 2:30 утра 21 января 1950 года. Ему было 46 лет. Оруэлл ушел, когда рождалась эпоха, которой он помог дать имя – «Холодная война». Впервые он использовал это название в книжном обзоре в декабре 1943 года. Затем в 1945 году, через два месяца после окончания Второй мировой войны, и в третий раз в 1946 году. Маггеридж организовал похороны. Прощание состоялось 26 января и представляло собой, как записал он, весьма унылое и зябкое мероприятие в неотапливаемой церкви. Другой друг Оруэлла, Энтони Пауэлл, выбрал для чтения на церемонии погребения последнюю главу книги «Экклезиаста». Она как нельзя лучше подходит для прощания с писателем, организованного писателем, и в присутствии множества других писателей. В ней есть слова «Берегись составлять много книг, конца не будет». Последняя воля Оруэлла стала проявлением его неистребимого пасторализма. Он пожелал быть похороненным на английском церковном погосте. Узнав об этом, его друг Дэвид Астер купил два могильных участка. На одном похоронили Оруэлла. Сам Астер, когда в 2001 году пробил его час, был погребен на втором. Рядом лежит Герберт Асквит, отец близкой подруги Черчилля Вайолет Асквит Бонем Картер. В феврале 1953 года, во второй раз считая 1984, Черчилль сказал своему врачу: «Это просто замечательная книга».